Некоторое время кабаны стояли в тишине. Потом вдруг из густой молодой хвойной поросли раздался треск сучьев и ветвей. Кто-то ломился к поляне. Дальше все произошло как-то само собой. Замершее в напряжении кабанье племя увидело окровавленного кряжа, который тотчас сбежал на высокий валун, с которого всегда говорил речи вождь. Следом за кряжем из чащи вывалились еще сикачи. Вождя среди них не было. «Братья!» Глухо, но громко и отчетливо, так что слышало все племя, начал седой сикач. «Я принес вам важную весть». Над племенем воцарилась мертвая тишина. Казалось, кабаны даже перестали дышать. Все напряженно смотрели на говорившего. «Братья мои», — повторил он, — «только что здесь, неподалеку, в роще, свершилось справедливое возмездие. Я честно выиграл право быть вашим вождем. Если бы не предательский удар клыкана, нанесенный мне 5 зим лет назад, я еще тогда бы победил его. Но теперь мы бились на равных, один на один и насмерть, как и полагается смертельным врагам. И вот, мои братья, я объявляю вам, что бывший вождь ушел из мира живых, и теперь ваш вождь – я. Я выиграл поединок, и потому после смерти вождя нет и не может быть боя за право стать вождем. Я сказал все». Кряж тяжело дышал, но очень уверенно смотрел на кабаний народ. Он знал заранее и теперь видел, как его многочисленные родственники и родня Харгона тоже плотно обступили немногих родных и сторонников убитого клыкана. В племени все было спокойно. Еще не успело ясное солнышко взойти, как весь кабаний народ пал на колени перед новым вождем, молча присягая ему. Теперь ведьма и леший не могли уже получить помощь от племени кабанов, но еще не знали этого. Утес белой совы. В это самое время, когда в кабаньем народе произошли уже известные нам события, Синий Фарк и Подлешек подбирались к Родниковому озеру. Они предполагали, что Седой Вергил просто так не подпустит их к ключ-камню и собирались дать бой. С помощью сильных и многочисленных сикачей они надеялись одержать победу и отворить воду озера, потопить лесной народ и обрести власть. Хотя волчий вождь вовсе не знал об их замыслах на этот раз, но произошло удачное совпадение. Именно сегодня, после рассвета, Вергил должен был встретить восход ясного солнышка на утесе белой совы. Он был осторожен, как всегда, и чтобы ему не помешали, седой вождь выставил многочисленную охрану. Утес белой совы возвышался над Родниковым озером невдалеке от белого ключ-камня, и Вергил окружил охранниками весь берег, прилегающий к утесу, и ключ-камень в том числе. Почти все взрослые волки племени были вызваны вождем к озеру. В охране стояло более 70 зверей. Седой Вергил словно предчувствовал недоброе. Бреха и Лешая, ожидая отпора, подбирались осторожно. Они тоже подготовились к борьбе. Фарк отточил свой разительный кинжал из черного подземного железа. Ведьма заострила и без того острую иглу, наполнила ее свежим ядом. Даже Подлешек вооружился большим кривым и ржавым охотничьим ножом, который много десятилетий хранил в своей яме под сосной, но с собой не таскал из-за немалой тяжести ножа. Заметив волков у белого камня, ведьма не удивилась и только зло шепнула лешему: «Я так и знала!» «Надо бы разглядеть, много ли их здесь?» – прошептал в ответ Синий Фарк, поглаживая рукоятку кинжала, засунутого за пояс. «Скоро здесь будут кабаны клыкана, и надо точно знать, куда направить сокрушительный удар табуна сикачей». «Это верно», – согласилась ведьма, – «и они, и Подлешек расползлись в стороны, едва заметно продвигаясь по лесу. Однако точно установить количество волков так и не удалось. Зная большую чуткость этих зверей, Бреха не решилась к ним приближаться. Лешие тоже, чтобы не выдать своего присутствия. Оставалось ждать Клыкана с его сикачами-воинами, которые вот-вот должны были появиться. Начался восход, а кабанов все еще не было. Восходящее ясное солнышко светит не очень яркими и жаркими лучами, поэтому его не очень страшились ведьмы и лешие. Они легко укрывались от него за деревьями, кустами, за тенями холмов и больших валунов. Только поднявшись над лесом высоко, солнце становилось невыносимым для них, надо было прятаться глубоко и надежно. Но сегодняшний восход очень встревожил Бреху. Солнечные лучи почему-то были особенно яркими сразу с восходом. Это настораживало и не сулило ничего хорошего. А седой Вергил сидел на вершине утеса и, как завороженный, смотрел на алый солнечный диск в светлой тишине утра, восходящий из-за горизонта. Лучи его сегодня сияли необыкновенно ярко, особенно переливчато и многоцветно. Вот ясное солнышко полностью взошло, и седой Вергил, и все волки вздрогнули, замерли в страхе ведьма и лешие. Над утесом, над родниковым озером, над лесом зазвучал певучий, мелодичный и загадочный голос ясного солнышка. Казалось, сам голос рождался из тепла и света, и нес это тепло в себе, и светился так же, как и солнечные лучи. «Вождь волчьего народа седой Вергил, ты вовремя пришел на утес белой совы. Помни, белая сова еще вернется сюда, и тогда произойдет великое чудо, но это будет потом, а теперь, до дня осеннего равноденствия, ты должен взять солнечный кристалл. Он лежит в лесу, под землей, он дремлет, и чтобы он ожил, тебе нужно за эти 7 дней отыскать, где еще хранится сила моих лучей. На земле есть 3 моих завета, один из них в тебе, 2 других ты должен найти. И когда ты прикоснешься кристаллом к солнечным лучам, хранящимся на земле, он оживет и даст тебе великую силу ясного солнышка. Если же ты за 7 дней не успеешь сделать это, после дня равноденствия будет поздно. Ты не обладаешь чудесной силой, и белая сова не вернется никогда». Вергил продолжал сидеть, не шевелясь. Голос солнышка еще звенел в его ушах. Тепло лучей, нежное и доброе, пронизало все тело, согревая его старое, сильное и усталое сердце, его взволнованную душу. Солнышко уже поднялось над лесом, а все волки, не шелохнувшись, оставались на своих местах. Ведьма, Фарк и Подлешек, очнувшись от глубокого оцепенения, ползком по оврагам и лощинам, прячась от солнечных лучей, удалились в свои жилища. Им было сейчас не до борьбы, их душами владел страх, безудержный, всеобъемлющий, непроходящий. Вергил молча сошел с утеса и двинулся к логову. Кивком головы он снял охрану озера и ключ камня. Все волки потянулись за вождем, все ждали приказа. Но вождь, так и не сказав ничего, шел к своей пещере. Когда он вошел в нее, все остальные звери расположились снаружи около входа. Тишина висела над лесом, над логовом, над волками. Все чувствовали, ждали, что-то должно сейчас произойти. Но что? О чем думает сейчас седой вождь? Что он нужен, как всегда, и чтобы ему не помешали, седой вождь выставил многочисленную охрану. Что он прикажет своему народу? Как он поступит после всего удивительного, что произошло на утесе белой совы? И вот зазвучал его голос, звучный, раскатистый, мощный, знакомый. Все волки повернулись в сторону входа в его жилище. Старый вождь стоял в проеме выхода из пещеры. Его глаза, его речь, все его существо были обращены к его волчьему народу. «Братья мои волки, волки, дети мои, я не знаю, что будет со мной. Что произойдет сегодня, завтра и послезавтра? Я не знаю, что случится в день осеннего равноденствия, на рассвете, когда день станет равен ночи. Но я знаю, что скоро я еще вернусь к вам, а сейчас я ухожу. Я выполню все, что предвещено мне. Я выполню все, что предсказано мне и доверено ясным солнышком, которое дает жизнь всему на земле. Я выполню все, что завещено мне великим братом. Я ухожу. За меня остается Гард. Отец, ты должен взять в помощь себе хотя бы десяток сильнейших из нас. Гард заметно волновался. Он беспокоился за вождя, за своего отца-вожака. «Нет, мой верный Гард, я один справлюсь со всеми делами, можешь быть спокоен. Я все сделаю один, братья мои волки. Но пока не будет меня, продолжайте быть настороже. Берегите ключ-камень и семью барсуков. Будьте очень осторожны. Я ухожу. До возвращения, братья мои, дети мои».